«Дорогие друзья», — сказал он, — «вы знаете, что беспримерная катастрофа, по-видимому, навсегда оторвала нас от старушки Земли и забросила в неведомый мир. Что это за мир, пока я не знаю. Мы уже видели, что здесь два солнца и три луны. Пусть это нас не пугает. Мсье Кюре и ваш учитель, которые не раз заходили ко мне в обсерваторию, могут вам подтвердить, что подобные вещи можно наблюдать в небе довольно часто. Благодаря случайности, поистине чудесной, здесь Кюре одобрительно закивал, мы попали на планету, воздух которой, по сути дела, почти не отличается от земного и вполне нам подходит. По предварительным расчетам, эта планета должна быть немного больше Земли. Что делать дальше? Луи Морьер только что вам объяснил, и довольно понятно. Когда я узнаю что-нибудь новое об этом мире, который теперь стал нашим миром, я вам сообщу. Собравшиеся приняли выступление хорошо, крестьяне с отдаленных ферм явно примирились с катастрофой, семьянины и домоседы, привязанные к своим полям, они по большей части сохранили все, что у них было, а, впрочем, не очень-то интересовались. Рабочие оказались куда недоверчивее. «Старик что-то путает со своим иным миром. Мы ведь живы, а на тот свет, пока не умрешь, не попадешь». «Откуда ж тогда два солнца?» «Ну, второе совсем маленькое. А потом, с теперешней техникой мы не то еще увидим. Если хотите знать, все это штучки Бошей. А ваше второе солнце вроде атомной бомбы». Семейные драмы разыгрывались в основном среди жителей деревни. У многих под развалинами домов или под обвалами в горах погибли родные, а один юноша никак не мог свыкнуться с мыслью, что больше никогда не увидит свою невесту, которая уехала погостить к своей кузине. Он во что бы то ни стало хотел послать ей телеграмму. На завтра, в воскресенье, мы проснулись от колокольного звона. С помощью прихожан Кюре извлек из-под развалин церкви колокола, подвесил их к большой ветке дуба и трезвонил вовсю. Когда мы подоспели на площадь, Кюре уже отслужил воскресную мессу под открытым небом. Славным человеком был наш Кюре. Позднее он доказал, что в его пухленьком теле жила героическая душа. Я приблизился к нему. «Поздравляю вас, монсеньор! Ваши колокола напомнили нам о родной земле». «Монсеньор?» — удивился добряк. «Ну да, вы же теперь епископ. Впрочем, что я говорю? Для нас вы сам папа». «Боже правый, об этом я и не подумал», — бледнее пробормотал Кюре. «Какая страшная ответственность». «Ничего, справитесь». Я оставил ошеломленного толстяка и направился в школу, где уже трудился Луи. Ему помогали учитель с женой и двое юношей. Как дела со списком? Продвигаются. Если кто-нибудь скрытничает, о нем всегда можно узнать у других. Вот предварительный подсчет. 350 рабочих завода, 5 мастеров, 5 инженеров, 4 астронома, геолог, это ты, хирург, врач, аптекарь, биолог, историк, твой брат, антрополог, ветеринар, 2 учителя, 2 каретника, 3 каменщика, плотник с подмастерьем, автовеломеханик, кюре, церковный служка, 3 владельца кафе, булочник, 2 пекаря, 3 бакалейщика, 2 галантерейщика, кузнец с 2 молотобойцами, 6 рабочих каменоломни, 2 жандарма, часовщик, он же мастер по радиоприемникам, портной с 2 учениками, 2 швеи, лесник, а остальные крестьяне. Что касается папаши Борю, то он настоял, чтобы его записали как браконьера. Да, совсем забыл. Еще владелец замка со своим сынком, дочкой, любовницей и, по крайней мере, дюжиной телохранителей, не считая прочей челяди. От них, кроме неприятностей, ждать нечего. Что с техникой? легковых машин на ходу 11, еще машина твоего дяди и 100-сильный автомобиль Мишеля, который жрет слишком много бензина. Тракторов 3, один из них гусеничный, грузовиков 18, из них 15 заводских, 10 мотоциклов и около сотни велосипедов. К сожалению, осталось лишь 12 тонн бензина и 13 600 литров газолина. Запасных шин тоже маловато. Ну, без бензина обойдемся. Переделаем на дровяные газогенераторы. Где переделаем? На заводе, конечно. А электричество? Правда, есть аварийные генераторы с паровыми двигателями, но у нас очень мало угля. Да и дров недостаточно. Тут, в горах неподалеку, были залежи угля. Надеюсь, они тоже с земли. Пласты бедные, но выбора у нас нет. Вот и найди их. Это твоя работа. Теперь продовольствием. С этим все в порядке. Но пока не соберем новый урожай, надо будет вести строгий учет. Может быть, даже введем продовольственные карточки, хотя я, честно, не представляю, как это примут остальные. На следующий день состоялись первые выборы. Никакой точной программы никто не выдвигал. Собравшимся просто объявили, что они должны избрать совет или комитет общественного спасения из 9 человек. Проходит тот, кто набрал больше голосов. Каждый избиратель должен подать список с 9 именами. И все. Результаты выборов удивили всех. Первым 987 голосами из 1302 присутствующих прошел прежний заместитель мэра, богатый крестьянин Альфред Шарнье. Вторым 900 голосами был избран его дальний родственник, школьный учитель. Третьим 830 голосами прошел Кюре. Далее следовали Луи Мурьер, 802 голоса, Мари Прель, бывшая муниципальная советница-крестьянка, всеми уважаемая за грамотность и годы, 801 голос, мой дядя, 798 голосов, Этранж, 780 голосов, как ни странно, Мишель, 706 голосов. Оказалось, что он весьма популярен среди женской половины населения. И, наконец, последним был я, 700 голосов. Лишь потом я узнал, что своим избранием я обязан Луи, который провел за меня настоящую избирательную кампанию, убеждая людей, что только я смогу отыскать железо и столь необходимый уголь. Зато содержатель самого большого в деревне кабака получил всего 346 голосов. Больше всего нас удивило незначительное число избранных крестьян. Возможно, при данных необычных обстоятельствах избиратели решили довериться тем, кто, по их мнению, мог выпутаться из любого положения и располагал для этого необходимыми знаниями. А может быть, они просто не очень доверяли друг другу и предпочли выбрать людей, далеких от местных склок. Мы хотели избрать председателем Альфреда Шарнье, как получившего большинство голосов, но он отказался, и в конечном счете эту должность по очереди занимали учитель и кюре. В тот же вечер Луи, поселившийся в одной комнате со мной и Мишелем, сказал нам: «Теперь мы должны держаться вместе. Ваш дядя будет с нами, и на учителя, я думаю, тоже можно рассчитывать. Значит, нас будет в совете 5, то есть большинство. Нам придется отстаивать свою точку зрения, что будет не всегда легко. Но рабочие нас поддержат, инженеры, наверное, тоже, а может быть и часть деревенских жителей. И дело здесь не в самолюбии. Я говорю так, потому что, на мой взгляд, только мы до конца понимаем, что именно нужно делать для спасения этого клочка земного мира». «Выходит, ты хочешь установить диктатуру?» — спросил Мишель. «Диктатуру нет, но сильное правительство — да». «Особой разницы не вижу», — проговорил я. Не думаю, что это действительно необходимо. Недовольные сразу появятся. «Кюре!» — начал было Мишель, но Луи его прервал. «Не обязательно. Кюре достаточно умен. А поскольку в религиозные дела мы не собираемся вмешиваться, можно будет даже привлечь его на свою сторону. Крестьяне! Земли у них будет вдоволь, бери сколько сможешь. А что касается коллективного производства, промышленности, ремесла, нам придется в какой-то степени обобществить. То это наше новшество их пока не затронет». Нет, я думаю, что труднее всего придется, когда мы начнем ломать старые привычные представления. Во всяком случае, сначала будет нелегко. Потом, через несколько поколений, встанут новые задачи. А сейчас нам надо выжить. И если мы начнем со взаимной вражды или, допустим, анархию и беззаконие... Согласен я с тобой. Я тоже. — согласился Мишель, — хотя, честное слово, в жизни не думал, что стану когда-нибудь членом директории. Первое заседание совета было посвящено распределению министерских портфелей. «Начнем с народного просвещения», — сказал Мишель. «Я предлагаю избрать министром мсье Бурна. Любой ценой мы обязаны сохранить наше научное наследие. Каждый из ученых должен выбрать себе среди школьников наиболее способных учеников и для начала передать им свои практические знания. Теорию будем преподавать потом самым талантливым, если такие найдутся. Одновременно нужно будет написать учебники, чтобы пополнить библиотеку обсерватории и школы. К счастью, в обсерватории сохранилось достаточно научных трудов по самым различным вопросам». «Прекрасно», — согласился Луи. «Предлагаю министрам промышленности назначить Этранжа, сельское хозяйство поручить Шарнье, а ты, Жан, будешь министром геологии. Это очень важное дело. Мсье Кюре будет нашим министром юстиции, а учитель — министром финансов. Он на досуге изучал политическую экономию. Нам придется выпускать деньги, чтобы было какое-то средство обмена». «А я?» — спросил Мишель. «Ты организуешь полицию». «Чтобы я стал полицейским?» «Да. Дел у тебя будет много, и самых трудных. Описи, реквизиции, поддержание порядка и прочее. Тебя уважают. Это тебе поможет». «Ну, этак я все симпатии быстро растеряю». «А какой пост займешь ты?» «Погоди. Мари Прель будет министром здравоохранения, ей помогут доктор Массакр и доктор Жюльен, а я, если вы не против, займусь армией». «Армией? Может быть, заодно и флотом? Может быть. Кто знает, что ждет нас на этой планете? К тому же я буду весьма удивлен, если тот мрачный субъект из замка не даст вскоре о себе знать». Луи как в воду глядел. На другой день на всех стенах появились листовки, напечатанные типографским способом. Текст их гласил: «Крестьяне и горожане, так называемый комитет общественного спасения захватил власть, прикрываясь видимостью демократии. Кто входит в этот комитет? Из 9 членов только 4 местных жителя. Рабочий. 3 ученые-крысы, инженер, учитель. Вот уже 6 голосов против 3 крестьян и голосом мсье Кюре, которого против воли втянули в эту грязную историю. Что все эти люди понимают в ваших законных требованиях? Только я, крупный землевладелец, могу их понять и разделить до конца. Примыкайте к моей партии, разгоните клику самозванцев, идите к моему замку в долине. Иоахим Хоннегер». Луи торжествовал. «Ну, что я вам говорил? Вот видите, придется принять меры». Первой такой мерой стала немедленная конфискация всего оружия, которое затем раздали наиболее надежным добровольцам. Их набралось 50 человек. командиром стал лейтенант запаса Симон Бевен. Этот зародыш армии, несмотря на самое пестрое вооружение, был уже значительной силой. К тому времени окончательно выяснилось, что мы на планете одни. Инженерам с помощью Мишеля и моего дяди удалось собрать достаточно мощный передатчик «Радиотелус». В память о Земле мы дали нашему новому миру латинское имя родной планеты – Теллус. Самую большую Луну мы назвали Феб, среднюю – Селена, маленькую – Артемида. Голубое солнце получило имя Гелиос, а красное – Соль. Все эти имена прижились и сохранились до сих пор. С понятным волнением Симон Бевен отправил в эфир первые позывные. Мы вели передачи 15 дней, пробовали волны разной длины, но не получили никакого ответа. Эфир безмолвствовал. Угля было мало, поэтому дальнейшие передачи мы вели только раз в неделю и с тем же успехом. Нужно было смотреть истине в глаза. Мы были обречены на одиночество. На Теллусе, кроме нас, не оказалось людей, разве что какие-нибудь маленькие группки без приемников и передатчиков. Гидры. Если не считать появление новых листовок, примерно такого же содержания, Хонегер нас больше не беспокоил. Поймать расклейщиков пока не удавалось. Но вскоре владелец замка напомнил о своем существовании самым трагическим образом. Вы помните Розу Ферье, ту самую девушку, которую мы вытащили из-под развалин в первый день после катастрофы? Несмотря на молодость, ей едва исполнилось 16 лет, она была самой красивой девушкой деревни. Учитель предупредил нас, что до катастрофы за ней усиленно приударял Шарль Хонегер. И вот однажды, была красная ночь, мы проснулись от выстрелов. Мишель и я мгновенно вскочили, однако Луи оказался еще быстрее, и мы выбежали за ним на улицу. Навстречу нам из багрового полумрака выскакивали обезумевшие люди. С револьверами в руках мы бросились к месту перестрелки. Там уже действовал ночной патруль. Раздавались выстрелы охотничьих ружей и сухой треск винчестера папаши Борю, который вступил в нашу армию в прежнем чине сержанта. Взметнулись языки пламени, освещая улицу. Один дом горел. Перестрелка была беспорядочной, суматошной. Едва мы высунулись на площадь, как пули засвистели над нашими головами, и послышались автоматные очереди. У нападающих были автоматы. Ползком добрались мы до папаши Борю. «Одного снял», — сообщил он нам с гордостью. «Прямо на бегу, как дикую козу в старое доброе время». «И кто это? Почем я знаю?» «Мерзавцы на нас напали». Прозвучали еще несколько выстрелов, потом отчаянный женский голос. «Помогите! Ко мне! Помогите!» «Это Роза Ферье», — сказал Луи. «Хонегер ее похищает, подлец!» Автоматная очередь заставила нас пригнуться. Крики затихали вдали. Где-то в темноте заработал мотор автомашины. «Ну, погоди, свинья!» — крикнул Мишель. Ему ответил ехидный смех. Потом шум мотора удалился. Возле горящего дома осталось несколько убитых и один раненый, который пытался уползти в сторону. Мы не верили своим глазам. Это был деревенский портной. Картечь пробила ему икры. В кармане у него мы нашли магазин от автомата. Допрос занял немного времени. Надеясь спасти свою шкуру, предатель раскрыл все планы Хонегера. Во всяком случае, то, что знал. Владелец замка намеревался захватить деревню и стать диктатором Теллуса. У него был человек 50 наемных бандитов и большой запас современного оружия. К счастью для нас, его сынок не захотел ждать и решил с дюжиной гангстеров похитить Розу Ферье, который давно тщетно домогался. Портной был его шпионом.

А тут еще это, летающие зеленые падаль, черт бы ее побрал. Вот если бы Констан был с нами. Кто это? Инженер Констан, специалист по ракетам. Прости, ты не знаешь, наш завод, среди прочих вещей, должен был выпускать боевые ракеты для самолетов. Мы наштамповали целый склад корпусов. Но ведь это просто металлические трубы, зарядов к ним нет. Ну да, разумеется, в химической лаборатории осталось все, что нужно для начинки, но кто это сможет сделать? Химиков нет. Я схватил Луи за плечи и завертел вокруг себя, приплясывая от восторга. Луи, старина, мы спасены. Ты знаешь, что мой дядя майор артиллерии в запасе? Знаю. Но что из этого? Пушек у нас все равно нет. И не надо. Последние годы он служил в ракетных противовоздушных частях и прекрасно разбирается в ракетах. Если у вас там действительно сохранились химические вещества, все в порядке. Дядя с Бевеном справится. В крайнем случае зарядим ракеты черным порохом. Нам особая дальность ни к чему. Пожалуй. Но ведь это займет дней 10-15, а тем временем надо чем-нибудь развлечь этих сеньоров из замка. Погоди-ка. Я бросился в госпиталь, где еще отлеживались Брефор и мой брат. Послушай, Поль, спросил я, ты сможешь построить римскую катапульту? Конечно. Но для чего? Чтобы обстреливать замок. Насколько она бьет? Фу, все зависит от веса снаряда. В общем, от 30 до 100 метров. Хватит? Хватит. Делай чертеж. Вернувшись к Луи и Мишелю, я изложил им свой план. Неплохо, одобрил Луи. Но 100 метров — это 100 метров. А пулемет калибром 20 миллиметров бьет куда дальше. Возле замка, насколько мне помнится, есть ложбина, к которой можно подъехать по боковой дороге. Там и надо установить катапульту. Как я понимаю, ты хочешь метать в них самодельные бомбы, начиненные железным ломом, — сказал Мишель. Но где ты возьмешь взрывчатку? В каменоломне есть килограммов 300 динамита. Его завезли перед самой катастрофой. Ну, с этим замка не захватишь. — проговорил Мишель, качая головой. — А мы и не собираемся. Главное — выиграть время. Пусть думают, что мы зря тратим силы и боеприпасы на бесполезный обстрел. Тогда мы успеем начинить ракеты. И я рассказал Мишелю о том, что узнал от Луи. По приказу совета Бевен направил патрули прощупать вражескую оборону. Одновременно эти же патрули должны были сообщить о появлении гидр. Мы дали им маленький передатчик, который собрал на досуге Этранж. После этого приступили к сооружению катапульты, сколотили раму, выточили ложку, на которую пришлось пожертвовать молоденький ясень, и опробовали это допотопное орудие, метнув несколько каменных глыб. Дальность боя оказалась вполне удовлетворительной, и мы построили еще две катапульты. Вскоре наша маленькая армия во главе с Бевеном выступила в поход на замок. Добровольцы ехали на трех грузовиках, а за ними три трактора тащили катапульты. Первая неделя прошла в незначительных стычках. Все это время на заводе кипела лихорадочная работа. На девятый день мы с Мишелем приехали на позиции. «Ну как, все готово?» — спросил нас Бевен. «Первые ракеты прибудут сегодня или завтра», — ответил я. «Наконец-то». Признаюсь, нам здесь было не очень спокойно. Если бы они вздумали сделать вылазку, мы прошли на аванпост. «Не высовывайтесь», — предупредил нас папаша Борю. Как бывший сержант и ветеран Второй мировой войны, он теперь командовал авангардом. За гребнем все простреливается пулеметами. Насколько я понял, их у противника 4 штуки. 2 20 и 2, скорее всего, 7,5-миллиметровых. Кроме того, автоматы. Можно их накрыть катапультами? Не пробовали, ответил Бевен. Мы старались не обнаруживать их дальность боя. Что с другой стороны замка? Они укрепили все вокруг. Там завалы из деревьев, а главное, они держат дорогу под обстрелом, так что катапульты не подвезешь. Хорошо, подождем. Ползком мы добрались до гребня. Его обстреливал тяжелый пулемет. Этот можно было бы, пожалуй, подавить, заметил Мишель. Наверное. Только атаковать мы все равно не будем, пока не подвезут ракеты. Подождем еще хотя бы до следующей голубой зари. В назначенный час из деревни прибыли на грузовике мой дядя, Брефор и Этранж и принялись сгружать многочисленные ящики. «Гранаты», — коротко пояснил Этранж. Это были обрезки чугунных труб с детонаторами. «А вот ракеты», — сказал дядя. «Мы их испытали. Дальность 3,5 километра». Точность боя вполне достаточная. В головках чугунные обломки и заряд взрывчатки. Сейчас подойдет грузовик с направляющими подставками. Всего у нас 50 ракет этого типа, но на заводе уже готовят более мощные. «Ха-ха!» — потирал руки Бевен. «Наша артиллерия пополняется!» В этот момент в лощину скатился один из наших добровольцев. «Они машут белым флагом!» — сказал он. «Неужели сдаются?» — спросил я недоверчиво. «Нет, хотят выслать парламентера». «Ответь, пусть присылают!» — приказал Бевен. На стороне противника поднялся человек и двинулся к нам, размахивая носовым платком. Папаша Борю встретил его на полпути на ничейной земле и отконвоировал к нашим позициям. Это оказался Шарль Хонегер, собственной персоной. «Что вам угодно?» — спросил Бевен. «Я хочу говорить с вашими главарями». «Перед вами 4 главаря». «Во избежание бесполезного кровопролития предлагаем следующее. Вы распускаете ваш совет, складываете оружие и передаете власть нам. Тогда вам ничего не будет». «Ну, ясно. Вы просто превратите нас в рабов», — ответил я. «Вот наши предложения. Вы возвращаете похищенных девушек и сдаетесь. Ваших людей мы берем под наблюдение, а вас и вашего отца сажаем до суда в тюрьму». «Наглости у вас хоть отбавляй. Посмотрим, что вы сделаете с вашими охотничьими хлопушками». «Предупреждаю», — вмешался Мишель, — «если у нас будет убит хоть один человек, мы вас повесим». «Постараюсь не забыть». «Раз вы не желаете сдаться», — продолжал я, — «предлагаю вам поместить похищенных девушек, а также вашу сестру и мадемуазель Дюшер в безопасное место, хотя бы вон на ту скалу. Ничего не выйдет. Ни мат, ни моя сестра ничего не боятся. А на остальных мне наплевать. Если этих убьют, после победы найдутся другие. Хотя бы ваша сестричка». Не успев закончить, негодяй опустился на землю с разбитой физиономией. Мишель оказался быстрее меня. Шарль Хонегер поднялся, бледный от ярости. «Вы ударили парламентера!» — прошипел он. «Сволочь ты, а не парламентер. Убирайся, покуда цел». Его выпроводили под усиленным конвоем. Едва Хонегер скрылся за гребнем, в лощину въехал второй грузовик, и мы быстро установили подставки для запуска ракет. «Через 10 минут начнем обстрел», — сказал Бевен. «Жаль только, что у нас нет наблюдательного пункта». «А вот тот холм?» — спросил я, показывая на крутую возвышенность, поднимавшуюся позади наших линий 50 метров. «Он весь простреливается, но зато оттуда должен быть виден даже замок. Зрение у меня отличное, и я возьму с собой телефон. Провода, кажется, хватит». «Я с тобой», — сказал Мишель. Мы полезли вверх, разматывая на ходу телефонный провод. Но не успели мы добраться и до половины склона, как послышались резкие щелчки, и осколки камней полетели во все стороны. Нас заметили. Прижимаясь к скале, мы обогнули вершину и полезли дальше по противоположному склону. Сверху вражеские линии открылись, как на ладони. От выдвинутого вперед небольшого дота с тяжелыми пулеметами к тылам шла глубокая траншея. По флангам были разбросаны гнезда автоматчиков и одиночные окопы, в которых шевелились люди. Портной говорил, что их здесь человек 50-60, но, судя по линиям укреплений, должно быть больше, заметил Мишель. На расстоянии около километра по прямой от нас на склоне горы была ясно видна поляна, а посреди нее замок. Черные точки то появлялись около него, то снова исчезали. Какая досада, что вандаль разбил свой бинокль. Да, жаль, согласился я. У нас остались только телескопы. Машины мощные, но ведь их с места не сдвинешь. Постой! «А почему бы не снять с телескопа маленький искатель?» «Ну, ты еще успеешь это сделать. Замок сегодня вряд ли удастся захватить». «Алло, алло!» — запищал телефон. «Через минуту открываем огонь по замку. Наблюдайте». Я бросил взгляд на наши позиции. Половина добровольцев, развернувшись цепью, залегла под самым гребнем лощины. Остальные суетились вокруг катапульт. Эд Ранш и мой дядя тщательно устанавливали направляющие подставки ракет. Грузовики уже уехали. Ровно в 8:36 огненных струй вырвались из лощины и взлетели высоко в небо, оставляя за собой дымные хвосты. Потом след оборвался, ракеты израсходовали горючее, на парковой лужайке перед замком засверкали вспышки и вспухли дымные облачка. Через несколько секунд до нас донеслись сухие взрывы. «Недолет 30 метров», — сообщил я в телефон. На белой террасе замка появились 4 черные фигурки. Снова взлетело 6 ракет. На сей раз они упали точно. Одна взорвалась прямо на террасе, и маленькие фигурки попадали. Потом 3 поднялись и потащили 4-ю внутрь. Вторая ракета угодила в окно замка. Остальные взорвались при ударе о стены, которые, похоже, не особенно от этого пострадали. «Цель накрыта!» — прокричал я. Следом взлетело еще 18 ракет подряд. Одна из них попала в автомашину Хоннегера, стоявшую справа от дома, и подожгла ее. «Отставить ракеты!» — послышался в телефон голос Бевена. «Теперь корректируйте катапульты». 3 первых снаряда перелетели за дот. «Небольшой перелет!» — сообщил Мишель, поднимаясь. Я сдернул его вниз, не в силах поразить наших людей, укрывшихся в лощине. Враг начал поливать нас из пулемета и автоматов. В течение нескольких минут мы не могли поднять головы. Рой пуль с жужжанием проносился над нами, заставляя прижиматься к камням. Очереди 20-миллиметрового пулемета ложились совсем рядом, чуть ниже по склону. Еще хорошо, что у них нет дистанционных снарядов. Надо будет укрепить этот наблюдательный пункт. А пока давай спустимся пониже, — предложил я. Пулемет смолк, автоматы тоже прекратили огонь. «Открываем беглый огонь по вражеским позициям», — сообщил телефон. «Наблюдайте». Ракеты начали рваться на открытых местах или в чаще ельника, не причиняя заметного ущерба, если не считать загоревшейся копной соломы. Враг вновь открыл огонь, но теперь по гребню лощины. Один из наших людей, раненый, сполз вниз. Вскоре подъехал грузовик с ракетами более крупного калибра. Из кабины его выскочил массакр. «Катапульты, внимание! Залп!» На этот раз все бомбы взорвались прямо на вражеском доте. Оттуда слышались вопли, стоны, однако пулемет продолжал стрелять. Вот тебе пример явного превосходства навесного огня в позиционной войне, — сказал Мишель. Настильным огнем они ничего не могут нам сделать. А мы рано или поздно разворотим их нору. Непонятно, почему они не пытаются захватить гребень лощины. Атаку легко отбить. Смотри, что я тебе говорил. Внимание! — крикнул Мишель в телефон. 6 человек ползут слева. Видите? Четверо добровольцев переместились на левый фланг. Враг поливал из автоматов гребень лощины с такой яростью, что держаться там стало невозможно, и папаша Борю со своими людьми отступил. Из окопов противника выскочило человек 30. Они бежали, ложились и снова вскакивали. «Атака по фронту!» — сообщил Мишель. Слева уже вспыхнула перестрелка. Бевен подпустил нападающих на 15 метров к лощине, потом отдал приказ гранатометчикам. Обрезки чугунных труб, начиненных взрывчаткой, сработали великолепно, уложив сразу 11 человек ранеными и убитыми. Прежде чем враг отошел, папаша Борю снял еще 2 из своего винчестера. На левом фланге у нас был 1 убитый и 2 раненых, а противник потерял 4. Одного мы захватили в плен, но у него вся правая рука была буквально разворочена картечью, и он истек кровью, прежде чем массакр успел наложить ему жгут. Катапульты метали бомбы без перерыва еще с 15 минут. 12-й залп показался особенно удачным. Одна бомба попала в дот, и пулемет замолк, теперь уже окончательно. 3 гнезда автоматчиков тоже были подавлены, а 4-й автомат умолк сам. Очевидно, заело затвор. Тогда добровольцы пошли в атаку. Потеряв еще 2 человек ранеными, они ворвались во вражеские окопы и захватили 3 пленных. Остальные успели отступить. Пока разведчики продвигались вперед, мы обстреливали замок, и примерно 10 ракет достиг цели. С любопытством следил я за полетом 1-х 6 ракет крупного калибра. На этот раз стены не выдержали, и целое крыло дома обрушилось. Короткий допрос пленных позволил установить силы противника. Они потеряли 17 человек убитыми и 20 ранеными, но в замке оставалось еще около 50 защитников. После первой победы мы захватили 2 автомата, неповрежденный 20-миллиметровый пулемет и много боеприпасов. Наша маленькая армия сразу стала неизмеримо сильнее. В ожидании разведчиков мы продолжали обстрел, и вскоре в замке вспыхнул пожар. Наконец разведчики вернулись. 2-я линия вражеской обороны в 200 метрах от замка состояла из окопов с 3 пулеметными гнездами и отдельными ячейками автоматчиков. Заканчивая донесение, папаша Борю добавил: «Непонятно, что они собирались делать со всем этим оружием. Не могли же они знать наперед, что с ними случится? Надо будет сообщить о них в полицию». «Так ведь мы теперь и есть полиция, старина». «Правда, я и забыл. Ну, тогда все проще». Бевен вместе с нами поднялся на вершину холма, тщательно осмотрел местность и попросил Мишеля наскоро набросать план. Мишелю это не составило труда. Он на досуге рисовал и рисовал превосходно. «Вы останетесь здесь с 2 бойцами», — решил Бевен. «Артиллерия тоже остается. Я беру с собой только пулемет и катапульты. У меня есть 3 сигнальные ракеты. Когда увидите их, прекращайте огонь. Вражеские окопы тянутся вон по тому невысокому валу. Это внизу поляны. И стреляйте поточнее». «Массакра вы тоже берете?» «Нет, он останется здесь. Ведь он единственный хирург на этой планете». «Правильно. Но не забывайте, что вы инженер». Наши добровольцы двинулись к замку, волоча за собой пулемет и катапульты. Я отдал ракетчикам приказ открыть огонь по вражеским окопам. Обстрел продолжался 45 минут, по 2 ракеты в минуту. У нас их было всего 210. Завод и так дал все, что мог, а потому приходилось экономить. Со своего наблюдательного пункта мы не могли без бинокля определить нанесенный врагу урон и только старались сосредоточить огонь в центре или по самым краям окопов, где разведчики засекли пулеметные гнезда. После 35-го залпа заговорил, наконец, и наш пулемет. 45-й угодил прямо на вал. Сразу же вслед за этим я увидел дымный хвост сигнальной ракеты и приказал прекратить огонь. По ту сторону замка вспыхнула перестрелка. Наши атаковали с фронта и с тыла. С облегчением я отметил, что пулеметы врага молчат. Схватка продолжалась минут 20, то и дело слышались взрывы гранат, глухо рвались бомбы катапульт, потом все стихло. Мы переглянулись, не в силах скрыть беспокойство. Чем кончилась атака? Много ли жертв? Наконец из лесу показался доброволец, размахивая листком бумаги. Мы еле дождались, пока он сбежит по склону. «Все в порядке», — сказал он, задыхаясь, и протянул донесение. Мишель поспешно развернул листок и прочел вслух. «Окопы захвачены. У нас 5 убитых и 12 раненых. Противник понес большие потери. Человек 20 забаррикадировались в замке. Возьмите грузовик, подвезите ракетные подставки и доктора. Остановитесь у домика егерей. Будьте осторожны. В лесу могут скрываться враги». Мы встретили Бевена у охотничьей сторожки. Дело было горячим, но зато кончилось быстро. «Ваши ракеты, — сказал Бевен дяде, — просто великолепны. Без них и ваших катапульт, — добавил он, обращаясь ко мне, — нам бы не сдобровать. Кто у нас убит? 3 рабочих, Соловен, Фре и Робер, и 2 крестьян. Как их звали, не знаю. Тут в сторожке 3 тяжело раненых. Массакр немедленно прошел к ним. Легко раненых 9, продолжал Бевен, и я один из них. Он показал свою забинтованную левую руку. Пустяк! Осколок у основания большого пальца. А у тех что? Много убитых и раненых. 3 последних залпа угодили прямо в окопы. Пойдемте посмотрим. И в самом деле это была чистая работа. Настоящая артиллерия вряд ли смогла бы сработать чище. Забыв об осторожности, мы высунулись из окопа, и тотчас автоматная очередь просвистела над нашими головами. «Им удалось унести легкий пулемет и 1 автомат», — сказал Бевен. «Так что лучше бы вы, мсье Бурна, показали 2 нашим людям, как устанавливать подставки для ракет». «Зачем? Я это сделаю сам. Я не позволю вам рисковать. Ну, во-первых, я прошел в 43-м всю итальянскую кампанию, а эти бандиты не страшнее Гитлера». Во-вторых, у меня полнокровие, как у всех астрономов, так что маленькое кровопускание не повредит. А в-третьих, я майор запаса, а вы всего лишь лейтенант. Так что я вас не задерживаю. Круг! Оп! — добавил мой дядя, смеясь. Уступаю. Только будьте осторожны. Мы установили ракетные подставки в окопах в 200 метрах от замка. Гордое здание сильно пострадало, правое крыло сгорело, окна и двери были забаррикадированы. На поляне виднелась куча рваного почерневшего железа. Все, что осталось от роскошного лимузина Хоннегера. «Вы не знаете, что с нашими девушками?» — спросил Мишель. «Один пленный уверяет, что еще до начала наступления их заперли в глубоком подвале. Дочка Хоннегера, кажется, не разделяет идей своего папаши и, наверное, тоже там. Она, по-видимому, хотела нас предупредить о замыслах брата и отца». «Надо целиться в окна и двери», — закончил Бевен, обращаясь к дяде. Мы навели направляющие подставки. Стоило кому-нибудь высунуться, как пули начинали свистеть над головами. Наконец дядя включил электрический контакт, последовали короткий вой ракет и оглушительный взрыв. Попадание. После второго залпа ракеты исчезли в разбитых окнах и разорвались внутри. Пулемет противника замолчал. Мы дали еще три залпа подряд. Из-за наших спин добровольцы поливали пулеметным огнем зияющие окна замка. Но вот в круглое окошечко под крышей высунулась рука и замахала белой тряпкой. «Сдаются! Давно пора!» Внутри замка раздалось еще несколько выстрелов. По-видимому, сторонники сдачи утихомиривали тех, кто хотел драться до конца. Белое полотнище исчезло, потом опять появилось. Перестрелка внутри смолкла. Опасаясь подвоха, мы не вылезали из окопов, но огонь тоже прекратили. Наконец, через проем выбитой двери на террасу вышел человек с развернутым носовым платком. «Подойди ближе», — приказал Бевен. Человек повиновался. Это был совсем молоденький блондин с приятным, но измученным лицом и запавшими лихорадочными глазами. «Вы сохраните нам жизнь, если мы сдадимся?» — спросил он. «Вас будут судить. А если вы не сдадитесь, мы вас всех сделаем покойниками менее чем за час. Выдайте нам хонегеров и выходите на поляну с поднятыми руками».